Рождественские фильмы. Бразилия. Рассказывает Всеволод Коршунов. Каких только Санта-Клаусов мы в кино не видели. И добрые, и злые, и уставшие от жизни выгоревшие, и невротики, и алкоголики. Но такого, как в этом фильме, я думаю, мы не видели. Я думаю, это самый зловещий Санта-Клаус, директор Министерства информации. Очень мрачного такого, который занимается пропагандой, переверсткой душ населения в этом антиутопическом мире. Это, конечно, мистер Хелпман, один из персонажей фильма Терри Гиллиама «Бразилия». Даже поклонники фильма, я думаю, не сразу вспомнят, что формально фильм рождественский. Действие его происходит накануне Рождества. Действие фильма начинается в витрине магазина, телевизор, какое-то выступление, вокруг какие-то атрибуты Рождества, какая-то мишура, какие-то блестки, а потом происходит взрыв. Сразу Гиллиам нам показывает, что здесь Рождество со смертью связано напрямую. Буквально воспринимается как праздник смерти и праздник несвободы. Хотя поначалу мы видим, наоборот, очень уютную сцену. Это сцена в доме Батла. Некого человека, которого по ошибке перепутают с Арчибальдом Татлом и арестуют, и, в общем, там будет страшная история. Но пока мы видим Рождество, украшения в доме, елка стоит, все очень скромное, но очень тепло и уютно. И вот вдруг появляются какие-то люди сверху, там люк какой-то открывается, и они спускаются и арестовывают. Все принципы святочного рассказа, они здесь есть. Казалось бы, да, у нас тоталитарное государство, Министерство информации, очень много намеков и на Замятина, и на Оруэлла, и на Кафку. И наш главный герой, это Сэм Лаури, его играет Джонатан Прайс, он бросает вызов системе. Он буквально устраивается в это Министерство информации, он буквально себя ощущает винтиком системы. Здесь кризис в том, что он винтик, который устал быть таковым. И чудом, как всегда в этих историях, является, конечно, любовь. Любовь к прекрасной Джилл, которую играет Ким Грайст. И с помощью этого всего мы видим, как он из этого ада в рай пытается прорваться. Он ощущает себя субъектом. Он возвращает себе эту субъектность, способность на действие. Здесь это буквально такое протестное действие. Да, это бунт против системы в этом антиутопическом мире. И он буквально уходит в этот рай. Там очень странный и довольно страшный финал, когда мы видим, что он в кресле для пыток. Его допрашивают, и мы понимаем, что он на грани безумия. И его пытатели-мучители, они буквально говорят, ну, кажется, мы его упустили, кажется, мы его потеряли. И мы думаем, все, это конец. Он укрылся в этом мире безумия. И вдруг он начинает петь песенку «Акварелла ду Бразил», «Ария Берозу» 1939 года. Такой главный лейтмотив фильма. Кажется, что он вернул себе свою субъектность. «Когда захочу, тогда я пою». Или ушел в безумие. Или вышел из безумия. Или это имитация безумия. Вот не очень понятно и на самом деле не очень важно для Гиллиама, потому что в любом случае это выход из системы. Независимо от знака. А, собственно, Бразил — это еще же в ирландской мифологии буквально райский остров. И, возможно, Бразилия — это не просто песенка, которая звучит лейтмотивом, а это то самое место, в которое ему удалось уйти, нашему герою. As twilight beams the sky above, recalling thrills of our love, there's one thing I'm certain of.